Он даже мог представить себе, как, собравшись возле Яранги, Токо, охотники передают из рук в руки бинокль. Но ведь выстрелило его ружье, и его пуля сидит в груди Токо. Если Токо умрет, неизвестно еще, как отомстят жители Энмена чужеземцу. Скорее всего, они потребуют его жизнь за жизнь охотника. Жизнь за жизнь. Такое правило существует не только в мире дикарей. В цивилизованном обществе оно облечено в форму закона. Правда, при судебном разбирательстве учитываются всякие обстоятельства, смягчающие вину подсудимого. Бывает, что обвиняемого оправдывают. Но ведь Джонни знает, что за суд у Чукчей, и есть ли он вообще у них. И если Токо умрет, уже никто не подтвердит рассказ Джона. Джон снова остановился. Токо дышал, он даже приоткрыл глаза и опять попросил льду. «Осталось совсем немного», — успокаивал его Джон, осторожно вкладывая льдинки в его рот. «Еще чуть-чуть. Ты ведь скажешь, что это несчастный случай? Да, скажешь?» Токо устало закрыл глаза. «Почему ты мне не отвечаешь?» Джон потряс Токо за плечи, не сознавая, что причиняет ему боль. Токо застонал и открыл глаза. «Это был несчастный случай, да?» Глаза Токо смотрели прямо в небо. Они еще были живы, но видели уже иной мир, удивительный тем, что он был такой же привычный, в каком оставались все близкие и родные. Все тут было такое же, и лица людей, и разговор их, и пища, которой было вдосталь. Главное, в лицах людей другого мира не было печали. Они не знали, что такое голод, изнурительный труд, страдания, холод и боль. Был лишь один недостаток. Здесь мало воды, и это была единственная драгоценность, которой дорожили люди. Но поскольку в этом мире жили главным образом морские охотники, привычные переносить жажду, они не очень страдали и обходились тем, что доставалось на их долю. Чувствуя, что за его спиной происходит нечто страшное и непоправимое, Джон уже не разбирал дороги и шел напрямик прямо к Ярангам. Он карабкался на торосы, помогая себе руками, на ровном месте даже пытался бежать. Он плакал навзрыд, выл и стонал, глотал пот, перемешанный со слезами, а в голове все стучали слова. «Я убил кита! Я убил кита!» Толпа возле Яранги уже совсем близко, но лиц не различить. Это сплошные раскрытые рты, которые кричали ему. «Если ты убил сегодня брата только за то, что он не похож на тебя!»